Оборачиваюсь и смотрю на него в ожидании того, что он скажет. «Сейчас мы уйдем. Входная дверь будет заперта. Не пытайся ее открыть, не выйдет. Я вернусь через час. Принесу еду и чистую одежду. Какой размер вы носите?» Рой кивает на Нейта. Называю свой размер одежды и, как мне кажется, тот, что носит Нейт. После этого спрашиваю. «А как же Алистер? Ну, тот парень?» Рой кивает. «Я все узнаю», — говорит он. «Спасибо». Рой кивает еще раз, после чего парни покидают квартиру, оставляя нас с Нейтом наедине. С облегчением выдыхаю, но тут же устало потираю лоб. Кажется, по поводу тюрьмы я ошиблась. Но это все же лучше, чем если бы нас бросили в темницу. Медленно подхожу к окну и смотрю на раскинувшийся внизу город. Вид просто потрясающий, а с учетом того, что заходящее солнце подсвечивает его мягким оранжевым светом, кажется волшебным. Разворачиваюсь и смотрю на Нейта. Сколько он еще пробудет в таком состоянии? Неизвестно. И что делать, я тоже не знаю. Я устала. Просто невероятно вымоталась. Но сейчас я не могу позволить себе сон. Я должна быть в сознании, когда он проснется. Да и когда вернется Рой, тоже. Подтаскиваю тяжелое кресло поближе к кровати и с ногами забираюсь на мягкое сиденье. Неотрывно смотрю на Нейта. Что делать, если он обратится? У меня ведь даже оружия нет. Да я и не смогла бы его убить. Не после того, как открыла для себя свои чувства к нему. Оглядываюсь, осматривая дверь в спальню. Даже если я выбегу и закрою ее за собой, она не выдержит массированной атаки. И тогда мне конец. Как я к этому отношусь? Да не знаю. Сейчас мне трудно собрать себя в единое целое. Сдерживаю нервный смешок. Вот удивится Рой, когда вернется, увидит мой труп и квартиру, залитую кровью. А еще он увидит Нейта. Трясу головой, прогоняя ужасное видение. Такого не будет. Нет, Нейт не обратится. Один раз это сработало, должно сработать и сейчас. Глава 22. Джейн. Скидываю голову и часто-часто моргаю, стараясь прогнать сонливость. По внутренним ощущениям прошло чуть больше часа с тех пор, как Рой, Фрэнки и неизвестный мне парень покинули квартиру, оставив меня наедине с Нейтом. И уже два раза я едва не проваливалась в сон. Нельзя спать. Не сейчас. С трудом выбираюсь из удобного кресла, мышцы протестующе ноют, тело и утомленный мозг требуют отдыха, но я лишь подтягиваюсь, мысленно отодвинув усталость куда подальше, и шагаю в сторону окна. Нейт все в том же бессознательном состоянии, и это с каждой минутой волнует меня все больше и больше. Почему так долго? Если бы он обратился в психа, это бы уже произошло. По времени давно пора. Может, ему и вправду нужна медицинская помощь. Но как сделать так, чтобы нас не раскрыли? Местные гарантированно убьют нас, когда поймут, что из-за моего вранья привезли под защиту стен потенциальную угрозу для мирных жителей. Дыхание спирает, когда я смотрю в окно. Солнце опустилось за горизонт, но город при этом не погрузился в мрачную атмосферу кошмара, что присуще почти всем городам современности. Он светится тысячами, нет, миллионами огней. Это так невообразимо красиво, что дух захватывает. Я и забыла, каково это – жить в подобном месте и не бояться за завтрашний день, быть в безопасности. Отворачиваюсь, когда слышу шум от входной двери. Спешу из спальни, бросив при этом взгляд через плечо. С Нейтом никаких изменений. Останавливаюсь в небольшой прихожей, Рой замирает на пороге. С удивлением понимаю, что он пришел один. Ни Фрэнки, ни кого бы то ни было еще с ним нет. Парень кивает мне с серьезным выражением на лице. Его голубые глаза выдают усталость. Не у меня одной, похоже, был очень длинный день. Рой слегка приподнимает две большие сумки, что сжимает в левой руке. «Принес вам немного еды и одежду», — сообщает он и шагает в сторону кухни. Мельком осматриваю квартиру, которая оказывается трехкомнатной. До настоящего момента мне было не до разглядывания обстановки. Кроме спальни, где лежит Нейт, кухни и ванной, здесь присутствует вторая спальня и что-то вроде гостиной. Каждая комната минималистично обставлена мебелью и сочетает в цветовой гамме бежевые и светло-коричневые тона. Останавливаюсь на пороге кухни и наблюдаю, как Рой опустошает сумку и переправляет из нее продукты в холодильник. «Спасибо», – произношу с благодарностью. «Не за что», – чуть пожав плечами, отвечает он, при этом мельком взглянув на меня. «И часто у вас бывают гости вроде нас?» – не могу не спросить я. Рой молча заканчивает свое занятие, только после этого возвращает внимание ко мне. «Сейчас уже нет». Киваю, хотя, по правде говоря, не совсем ясно, как это понимать. Только открываю рот, чтобы спросить об этом, но Рой меня опережает. «Твой друг до сих пор не очнулся?» Отрицательно качаю головой, вновь ощущаю укол тревоги в сердце. «Нет». Рой хмурится. «Я должен сообщить об этом Рошель», — говорит он. «Твоему другу нужна медицинская помощь, и, возможно, придется перевести его в госпиталь». Еле сдерживаюсь, чтобы не начать протестовать. Это будет выглядеть максимально подозрительно и вызовет лишь больше вопросов. «Давай хотя бы подождем до утра». Предлагаю максимально миролюбивым тоном, а внутренне напрягаюсь в ожидании ответа. Надеюсь, Нейт к тому времени проснемся, а там мы вместе придумаем, как не подпустить к нему врачей. Рой неохотно кивает. И пока он не спросил что-то еще про Нейта, я перевожу тему. «Ты что-нибудь узнал про Алистера?» Парень кивает еще раз. «Да, он здесь». Едва сдерживаюсь, чтоб не начать озираться. Очевидно, что он говорит не в буквальном смысле. «Здесь?» – переспрашиваю я. «Потому что это абстрактное понятие может означать что угодно. Здесь это в городе, в другом здании шестерки, в этом же доме, в соседней квартире». «Несколькими этажами ниже», — поясняет Рой. «Я могу поговорить с ним?» — спрашиваю поспешно. «Мой рабочий день окончен», — объявляет он. «И я понимающе, но не без сожаления киваю». «Этот парень вовсе не обязан с нами возиться. Он мог оставить нас здесь до завтра и спокойно отправиться по своим делам, но не сделал этого. И я пойму, если Рой сейчас уйдет, но он меня удивляет». «Могу дать вам не больше 15 минут». «Хорошо!» – киваю с готовностью, радуясь предоставленной возможности. «Мне просто необходимо переговорить с Алистером и обсудить кучу свалившихся на нас проблем. Пока думаю об этом, Рой уже шагает к выходу из квартиры. Спешу за ним, поборов желание быстро проверить, как там Нейт. Возле двери следует уже привычная процедура. Рой набирает код на специальной панели, и дверь открывается только после этого. Проходим к лифту и спускаемся на 17 этаж. Оказавшись в точно таком же коридоре, как и на 25-м, проходим к одной из дверей. Рой вводит код, и я первый захожу внутрь. Вздрагиваю и останавливаюсь, заметив разъяренного Алистера, стоящего на пороге гостиной. Выражение его лица смягчается, когда он видит меня. «Джейн?» – удивляется он. «Что ты здесь делаешь? Где Нейт?» Быстро оглядываю его с головы до ног и с облегчением выдыхаю, увидев, что он практически невредим. Только на скуле расцветает синяк. Косо смотрю на Рея. Я как-то не подумала, что нам придется разговаривать при нем. В таком случае я не смогу рассказать Алистеру и половины того, что должна была. Нейт спит. Это все, что я могу сказать. «Спит?» – недоверчиво переспрашивает Алистер и делает угрожающий шаг в нашу сторону, глядя при этом на Рея. «Что вы с ним сделали?» Перевожу испуганный взгляд на стоящего рядом парня. Проблемы – это последнее, что я хотела бы ему сейчас доставить. Но, похоже, вспышка Алистера вовсе не впечатлила Роя. Он спокойно смотрит на меня и произносит ровным голосом.